Виктория Шорикова. Охотник мертвого леса. Читает Николай Прокофьев. Джереми проснулся от того, что в глаза ему бил яркий солнечный свет. Он неохотно перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку, с досадой подумав, что вчера забыл зашторить шторы. Окружающая его обстановка была довольно уютной, но далеко не домашней. У молодого человека вообще не было дома как такового, если не считать то место, где проживал его отец. Несмотря на свой весьма неплохой доход, Джереми так и не обзавелся личной недвижимостью. Зато мог себе позволить каждый год менять автомобиль на более новый и элитный, и вообще жить на широкую ногу. Впрочем, такому образу жизни имелось вполне логичное объяснение, и им была специфическая работа молодого человека, напрямую связанная с криминалом. Он был и киллером, и боевым магом, и специалистом в области разных щекотливых поручений. За это ему неплохо платили, но при этом он нажил себе и определенное количество врагов, которым не следовало знать его постоянный адрес проживания. Да и задания Джереми мог выполнять в самых разных городах и даже странах, поэтому ему было удобнее останавливаться в гостиницах или на съемных квартирах, благо его бюджет это вполне позволял. Вчера молодой человек лег очень поздно. Это было никак не связано с его работой, скорее с желанием погулять и повеселиться. Его босс, мистер Рэй, уже целый месяц не предлагал Джереми никаких заказов. С одной стороны, это радовало молодого человека, ведь у него появилось много свободного времени, а с другой беспокоило. Он уже начинал задумываться, не оплошал ли где-нибудь во время прошлых заданий. Вдруг мистер Рэй решил, что больше не нуждается в его услугах? Нет, конечно, Джереми был уверен, что с его нынешним уровнем профессионализма он найдет себе другую работу и всегда будут желающие воспользоваться его услугами. Но все это выльется в лишнюю головную боль. Кроме того, ходили весьма небезосновательные слухи, что мистер Рэй предпочитал иногда не просто увольнять не понравившихся сотрудников, но и устранять их физически. Так, на всякий случай, чтобы они не наговорили нигде лишней информации. Молодой человек зевнул и, укутавшись с головой в одеяло, надеялся снова погрузиться в сон. Но его планам не суждено было осуществиться. Неожиданно над ухом раздался достаточно приятный женский голос. «Вставай, Соня, всю жизнь проспишь. Нечего было шляться по барам до середины ночи». Легкая женская ладонь опустилась на его плечо. «Кто это?» — машинально поинтересовался Джереми. Хотя на самом деле он прекрасно понимал, кто мог вот так запросто решиться его разбудить. Он всегда устанавливал хорошие защитные заклятия на входе в номер или съемное жилье, именовать их могли исключительно единицы. Однако его подружки, коллеге, это удавалось без проблем. Джулия, а это была именно она, также работала на мистера Рэя и делала ту же работу, но несколько в ином исполнении. Она обладала яркой и эффектной внешностью, поэтому ее часто подсылали к представителям мужского пола, которым нужно было втереться в доверие и выведать у них важную информацию. Также девушка была хорошим специалистом в области ядов и отравлений, что нередко пригождалось ей в ее профессии. Она, как и Джереми, знала определенные боевые заклятия, но в этой сфере, конечно же, уступала ему. Стрелять, как он, она также не умела, и на лавры лучшего снайпера не претендовала. С молодым человеком они познакомились довольно давно и даже уже выполнили несколько совместных поручений. Поначалу между ними вспыхнул роман, но Джереми вскоре остыл к своей новой подружке. Ему не нравилось, что он не может доверять ей до конца. Молодой человек был уверен, что если Джулии это станет выгодно, она запросто вонзит нож ему в спину. К тому же он не мог рассматривать для серьезных отношений девушку, у которой параллельно были связи с другими мужчинами, даже по так называемой работе. Правда, никакого конкретного разговора об отношениях между ними и не было, а то, что происходило сейчас, можно было назвать вялотекущим романом и флиртом. Вялым, потому что Джереми старался держать определенную дистанцию и по возможности отдаляться, но полностью прекратить их общение он, разумеется, не мог. Разругаться вдрызг со своей коллегой могло выйти ему боком. Поэтому молодой человек решил пока оставить все как есть в надежде, что все как-нибудь само собой разрешится. «Это твоя будущая жена», — в наглую заявила блондинка, стаскивая с недовольного Джереми одеяло. «Боже упаси», — машинально отозвался молодой человек. Вставать ему решительно не хотелось, тем более он уже стал догадываться, что Джулия явилась не просто так, желая сказать ему доброе утро. Скорее всего, девица принесла какие-то новости от мистера Рэя. С их боссом девушка контактировала намного чаще, чем сам молодой человек. И Джереми, имевший некоторые подозрения на этот счет, также считал это явным минусом для потенциальных отношений. «Подумаешь», — обиженно заявила блондинка, недовольно скинув одеяло молодого человека на пол. «Больно ты нужен. У тебя же ни кола, ни двора. Что я буду с тобой, всю жизнь шляться по гостиничным номерам?» «Не надо шляться. Иди на свой двор и кол. Или куда там еще тебе надо?» Отмахнулся он, недовольно потирая глаза. «Зачем ты вообще пришла ни свет ни заря?» «Ни свет ни заря?» — рассмеялась Джулия. «Времени почти час дня. С кем ты там шляешься ночами?» В ее голосе послышались нотки ревности. Сложно было сказать, являлось ли это настоящим чувством, или девушка специально изображала эмоции. Джулия была той еще актрисой. «Ни с кем», — решил не провоцировать ситуацию Джереми. «Я веду образ жизни монаха, честное слово». Блондинка с сомнением хмыкнула. Действительно, из уст 26-летнего молодого человека, обладавшего довольно привлекательной внешностью и обаянием, утверждения о монашеском образе жизни звучали не слишком правдоподобно. «Ясно, монах», — усмехнулась Джулия. «Я пришла в твою келью, чтобы сообщить тебе новости от мистера Рэя». «Я и не сомневался», — вздохнул Джереми. Он уже стал мысленно настраивать себя на выполнение очередного задания и сделался серьезен. К своей работе он относился крайне внимательно, да иначе было и невозможно, ведь он часто рисковал собственной жизнью. «А я уж думал, мистер Рэй совсем про меня забыл. За месяц ни одного поручения. Просто у нашего босса возникли собственные проблемы», — понизив голос, сообщила девушка. «Кое-кто уже два раза покушался на его жизнь, и ему лишь чудом удалось спастись». «Да ну!» — даже не поверил Джереми. Ему было трудно представить, что на такого влиятельного человека и мага кто-то мог вот так запросто покуситься. Вокруг мистера Рэя всегда толпилось сумасшедшее количество охраны. К нему было невозможно просто так подобраться. Не говоря уже о различных магических ухищрениях, оберегающих его жизнь. Хотя Джереми также прекрасно понимал, что желающих убить мистера Рэя или отомстить ему за что-нибудь было наверняка много. «Кто же этот смельчак?» — поинтересовался молодой человек. «Удалось его установить?» «Конечно», — подтвердила Джулия. «Вокруг нашего босса тоже не дурачки собрались. Кстати, я сама лично помогала отыскать нападавшего», — похвасталась она. «То время, пока ты тут шлялся и совсем отбился от рук». «Меня как-то не приглашали. Видимо, и без моей помощи обошлось», — пожал плечами Джереми. Он никогда не был особо приближен к боссу. Молодой человек был первоклассным специалистом в своем деле, но не самым лучшим из тех, кто работал на такого влиятельного мага. Поэтому Джереми не удивился, что его не поставили в известность о происходящих событиях. Всем было просто не до него. «Ну и кто же это оказался?» Молодому человеку было искренне любопытно. «Некто по прозвищу Охотник. Псевдоним довольно банальный, но очень ему подходит», — принялась рассказывать блондинка. Все, на кого он, так сказать, охотился, теперь мертвы. И некоторые были убиты весьма жестоко. Девушка помрачнела. Учитывая то, что Джулия сама была отнюдь не кисейной барышней и привыкла видеть различную жестокость, речь шла о чем-то действительно страшном, раз шокировала даже ее. «Так, если вы установили личность, то зачем же дело стало? Нужно убить этого охотника, и нет проблем», — пожал плечами Джереми. «Он ведь не бессмертный, как я полагаю. Скорее всего, он просто исполнитель, как и мы с тобой. Обычный киллер, работающий на кого-то. В идеале было бы хорошо взять его живым и расспросить, кто заказал ему убийство нашего босса». «Ты просто зришь в самый корень, умничка!» Неожиданно бойко отреагировала Джулия. Молодого человека насторожила такая реакция. Впрочем, он уже догадался, что внезапный утренний визит коллеги, судя по всему, и был напрямую связан с личностью загадочного охотника. «Я с помощью других ребят установила, где в последнюю неделю проживает этот тип. Мы нашли его дом, его там видели. Осталось дело за малым. Просто прийти туда и убить его. С этим и ребенок справится. Но мистер Рэй решил поручить это задание тебе. Разумеется, за хорошее вознаграждение». Блондинка улыбнулась самой очаровательной улыбкой, проникновенно глядя на Джереми. Но молодого человека было так просто не провести. Он уже слишком явно ощущал какой-то подвох в словах своей подружки. Почему мистер Рэй, который не вспоминал о нем целый месяц, вдруг решил поручить такое важное дело, где речь шла о его собственной жизни, именно Джереми? Ведь у него имелись более приближенные люди, которым он больше доверял. Джереми обычно поручалось устранить каких-нибудь конкурентов или украсть какой-то важный артефакт. «И сколько он мне за это заплатит?» — осторожно поинтересовался молодой человек. «О, не волнуйся, за деньгами дело не станет», — поспешно защебетала Джулия. Она назвала настолько баснословную сумму, что у Джереми едва глаза на лоб не полезли от такой неслыханной щедрости. Он окончательно убедился, что в этом предложении что-то не так. Мистер Рэй никогда бы не заплатил так много, если бы молодому человеку просто нужно было убить киллера конкурентов. «А я поеду вместе с тобой», — продолжила щебетать девушка. «Я точно знаю, где находится его дом, и все тебе покажу. А заодно и подстрахую, если потребуется». «Ну, понятно», — про себя усмехнулся молодой человек. «Если бы речь шла о рядовом деле, его босс никогда не стал бы посылать их вдвоем. Обычно он так делал, когда наверняка знал, что во время выполнения задания возникнут какие-то трудности». «Все это, конечно, очень интересно», — демонстративно медленно протянул Джереми. «Но я никуда не поеду, пока ты мне не расскажешь все подробности». «Я тебе честно рассказала», — попыталась возмутиться Джулия. «Может быть, ты рассказала честно, но не все», — спокойно парировал молодой человек. «Почему мистер Рэй не отправил к этому охотнику своих приближенных людей?» «Отправил», — поспешно ответила блондинка, при этом глядя не на собеседника, а слишком придирчиво изучая свои длинные ногти с ярким маникюром. «И что?» — нахмурился Джереми. «И ничего». «Так, хватит! Меня начинает это раздражать. Я имею право знать правду. Тем более, не ты ли только что утверждала, что ко мне у тебя особое отношение? Едва ли не любовь?» «Ой, вспомнила!» — фыркнула Джулия. «Ладно, я тебе скажу все как есть. Мистер Рэй уже отправлял к охотнику троих своих людей. Это были лучшие киллеры. Уж не обижайся, но они считались профессионалами более высокого уровня». «И что? Никто из них не вернулся?» «Нет, почему же? Все вернулись. В коробках. По частям». Девушка нахмурилась. «Представляешь, каково было мистеру Рэю получить такие посылочки? В общем, охотник четко дал понять, что к нему лучше не соваться. И что свое дело он намерен довести до конца. Можешь вообразить, насколько наш босс теперь на нервах?» «И он решил, что теперь можно получить посылку со мной. Бррр. Джереми аж поморщился, представляя такое. «Почему?» — поспешила возразить Джулия. «Ты на очень хорошем счету. Вспомни, ты сумел выпутаться из таких историй, где никто бы не справился. Одно проклятие наследницы Маккензи чего стоило. Но ты же ее обдурил и вышел сухим из воды. Так что у тебя есть все шансы. Ты парень чертовски везучий. Да и заплатят тебе очень хорошо. Ты же знаешь, мистер Рэй всегда честно выполняет все условия. А уж если ты спасешь ему жизнь... Думаю, он и тебе заплатит. Не зря же ты вызвалась со мной ехать», — усмехнулся молодой человек. «Вот только ты просто рядом постоишь, а мне придется рисковать собственной шкурой. Что-то не хочется мне идти к этому охотнику после таких историй. Я еще слишком молод, чтобы отправляться на тот свет». «А ты думаешь, что если откажешь мистеру Рэю в такой ситуации, он тебе это простит?» Блондинка пристально взглянула на него своими холодными голубыми глазами. «Боюсь, он затаит на тебя такое зло, что ты погибнешь не от рук охотника, а по приказу нашего босса. Сам понимаешь, кому много платят, того и много спрашивают. Если ты согласился на него работать, сейчас отказываться чревато». Джереми хмуро молчал. Он понимал, что его подружка права. Вряд ли мистер Рэй, чья жизнь оказалась под угрозой, теперь спокойно отреагирует на отказ от выполнения задания. Зная его характер, он скорее достанет Джереми из-под земли и утащит его на тот свет вместе с собой, чем спустит все на тормозах. Иначе все его подчиненные начнут вставать в позу. Грозная репутация — вещь серьезная. «Мой тебе совет», — Джулия перешла на шепот. «Поезжай и попробуй что-нибудь сделать. А если почувствуешь, что дело дрянь, мы лучше смотаемся. Скажем, что этот охотник нас чуть не убил, и мы еле унесли ноги. Мистер Рэй, конечно, в восторге не будет, но мы ему поплачемся, что, дескать, не нашего уровня этот дядя. Ежели там отравить кого-то или пристрелить аккуратно, то это всегда пожалуйста. А тут мы не доросли еще. Простите нас, тупеньких. Он поорет, не заплатит нам ничего. Но мы останемся живы. А если откажемся, ничего хорошего не жди». «Хм, легко сказать», — вздохнул молодой человек. «Как бы только не упустить тот момент, когда уже пора будет уносить ноги. Не хочется пополнить коллекцию трофеев этого загадочного охотника». «Ну а как же твоя хваленая интуиция? Да еще и я буду рядом». Девушка доверительно положила ладонь на руку своего друга. «Если что, я могу даже для убедительности тебя немного поранить, чтобы мистер Рэй не сомневался, как мы рисковали». Она рассмеялась. «Спасибо, я как-нибудь сам», — ответил Джереми, отдергивая руку. У него не было настроения для нежности. «Скажи лучше, а кто стоит за этим охотником?» «Он исполнитель. А кто заказчик?» «Этого мы выяснить не смогли», — неохотно призналась блондинка. «При том, что это его не первое покушение. Он что-то очень активизировался в последнее время и уже убил несколько довольно влиятельных людей. Некоторые также пытались его нейтрализовать, но киллеры, которых они подсылали, тоже были убиты». «Интересное дельце, ничего не скажешь», — присвистнул молодой человек. «И когда нам нужно отправляться в гости к этому маньяку?» «Чем скорее, тем лучше», — стала серьезной Джулия. «Как ты догадываешься, мистер Рэй уже спит и видит, как бы быстрее избавиться от своего потенциального убийцы. Я заметила на стоянке отеля твою машину. Поедем на ней прямо сейчас», — предложила она. «Почему именно на моей машине?» — возмутился Джереми. «Она совсем новая. Я ее только недавно купил. Мне будет очень обидно, если с ней что-нибудь случится». «А что ты предлагаешь? Пойти пешком?» — насмешливо поинтересовалась его собеседница. «Этот охотник живет не в городе. Его дом расположен очень уединенно, практически в лесу». «Мы могли бы просто туда телепортироваться», — огрызнулся молодой человек, сам понимая, что идея эта так себе. «Ага, чтобы нас потом смогли вычислить по магическому следу? Нет, мистер Рэй сказал, что мы должны действовать максимально осторожно, не оставляя лишних улик. и я с ним согласна. Так что поедем туда на машине». Джереми не стал спорить, понимая очевидную правоту своей подруги. «У тебя с собой есть все, что нужно?» — строго поинтересовалась Джулия, поднимаясь с кровати. «Да», — коротко ответил молодой человек. Его спутница имела в виду оружие и полезные в деле артефакты. Джереми трепетно относился к таким вещам и всегда брал их с собой при переездах, тщательно маскируя в машине или гостиничном номере. «Отлично», — улыбнулась девушка. «Тогда ты собирайся, а я пойду спущусь вниз и что-нибудь перекушу». «Будь осторожна». «Неужели ты считаешь, что я не могу за себя постоять?» Искренне удивилась Джулия. «Да и кто станет на меня нападать здесь, средь бела дня?» «Я имел в виду другое. Гостиница тут хорошая, а вот еда так себе. У меня пару раз болел живот». «Ерунда!» — отмахнулась девица и скрылась за дверью, а молодой человек принялся собирать весь свой инвентарь. Он подошел к стене и провел над ней рукой, произнеся нужное заклятие. Часть обоев сделалась прозрачной. Джереми протянул руку и достал прямо из стены свою заветную сумку. Это был непростой фокус с третьим измерением, и молодой человек, имевший всего лишь базовый магический сертификат, потратил немало времени, чтобы его освоить. Но теперь он был крайне горд собой. Найти такой тайник было практически невозможно. Даже его коллега-подружка Джулия не справилась бы с такой задачей. Тут нужно быть профессионалом высочайшего уровня. Молодой человек придирчиво проверил содержимое сумки. Там был магически усовершенствованный автомат и несколько видов патронов. Обычные и те, что при попадании в тело жертвы через несколько секунд превращали его в горстку пепла. Последние стоили чрезвычайно дорого, поэтому стрелять из них во всех подряд было бы глупой затеей. Их использовали для особых людей и случаев. Но Джереми предположил, что охотник был как раз тем человеком, на которого их жалеть не стоило. Также в сумке лежало несколько ножей. Молодой человек обладал хорошей меткостью и запросто мог бросить кинжал так, чтобы попасть точно в сердце своему противнику. Ножи также были обычными и с сюрпризом, в виде яда и других неприятных для жертвы нюансов. Арсенал у Джереми был, конечно, хорошим, но достаточно ли этого всего для охотника? Наверняка предыдущие киллеры, подосланные к нему, тоже действовали не с пустыми руками, но при этом потерпели печальное поражение. «Интересно, в чем его преимущество?» — размышлял про себя молодой человек. «Он владеет каким-то особым оружием? Или, может, у него есть уникальный артефакт, делающий его практически неуязвимым? Надо будет расспросить Джулию поподробнее. Должны же они были собрать хоть какую-то информацию о личности этого человека». Джереми застегнул сумку и перебросил ее через плечо. Со стороны она выглядела вполне невинно, как будто молодой человек просто сложил туда личные вещи. О конспирации он никогда не забывал. Сунув в карман сотовый телефон, Джереми отправился вниз. Он не стал собирать с собой все свои вещи, планируя вернуться за ними позднее. Было бы как-то странно уехать на задание и тащить с собой целый чемодан. «Мистер Хоул, добрый день!» — поприветствовала его девушка-администратор на первом этаже отеля. «Вы уже уезжаете?» «Нет. Продлите, пожалуйста, номер еще на 3 дня», — решил молодой человек. «Хорошо, с удовольствием», — улыбнулась работница отеля. Джереми все оплатил и отправился искать свою подругу-коллегу. Джулия сидела в небольшом кафе, расположенном в лобби отеля, и доедала омлет с авокадо. «Долго мы будем тут рассиживаться?» — недовольно поинтересовался молодой человек, подойдя к ней. Он уже настроился на рабочий лад и не желал отвлекаться на посторонние вещи. Когда он выполнял какое-то важное задание, он порой мог не есть по несколько дней, находясь, например, в засаде. В такие минуты Джереми был полностью поглощен происходящим и не думал ни о чем другом. Вот и сейчас он уже мысленно был готов к встрече с охотником, и хотел побыстрее все закончить. «А ты уже собрался?» Как ни в чем не бывало, ответила блондинка, демонстративно медленно потянувшись к своей чашке с кофе. «Видимо, тебе прямо не терпится встретиться с нашим другом». Джереми огрызнулся, произнеся в ответ нечто нецензурное. Мужчина, обедавший за соседним с Джулией столиком, укоризненно посмотрел на него и с сочувствием на девушку. В его глазах прямо читалось, что он просто не понимает, как можно обижать такую красавицу. И действительно, Джулия в летнем красном платье с разбросанными по плечам белокурыми локонами выглядела как само очарование. Трудно было даже представить, чем занимается такая милашка по долгу своей службы. «Ладно, так и быть, пойдем», — лениво бросила девушка, поднимаясь со своего места. Она поняла, что ее спутник не в настроении, и решила не заигрываться. Вдвоем они молча уселись в машину Джереми, и блондинка вбила в навигатор нужный адрес. «Там же ничего нет», — удивился молодой человек, выезжая из гостиницы и попутно поглядывая в телефон. «Да, я же так и сказала», — спокойно подтвердила его спутница. «Этот дом расположен недалеко от междугородного шоссе. Прямо в лесу, вокруг только деревья и река. Скучное место. Я бы не смогла так жить». «Но вы точно уверены, что он там?» «Да, поверь, информация стопроцентная. Мы столько времени потратили на установку его местоположения», — заверила девица. «Он находится там уже несколько дней и пока что никуда не уехал. Наши люди следят за домом с помощью специального артефакта. Крайне незаметно. Это наш шанс застать его врасплох в его же собственном логове, пока он никуда не свалил». «Ладно, допустим», — мрачно кивнул Джереми. Они ехали достаточно быстро и скоро покинули городскую черту, оказавшись на трассе. «А у вас нет его фотографий? Как он вообще выглядит? Вдруг я заявлюсь в этот дом и пристрелю не того?» «Об этом не волнуйся. Мистер Рэй разрешил тебе перебить хоть всех, кто будет в этом доме. Главное, чтобы среди них был охотник». «И все-таки...» «Да не знаю я, как он выглядит», — вынуждена была признаться Джулия. «А как же ваш хваленый сбор информации?» — возмутился молодой человек. «Этот парень очень бережется. Он очень скрытный. Мы и дом его установили с трудом. Клянусь тебе», — принялась доказывать девушка. «На людях он все время ходит в куртке с капюшоном, надвинутым на лицо. Никто даже не знает, сколько ему лет. Известно только, что это мужчина. Скорее всего, молодой. Старикану вряд ли под силу было бы провернуть такие фокусы». «С помощью магии все возможно», — с сомнением хмыкнул Джереми. Ситуация ему все больше не нравилась. Поймать неизвестно кого было не так-то просто, особенно учитывая тот факт, что этот неизвестный обладал какими-то феноменальными способностями. Молодой человек погрузился в свои мысли, размышляя о предстоящем задании и попутно поглядывая на дорогу. Они ехали по шоссе. В будний день машин в этом направлении двигалось мало. Вокруг был только еловый лес, возвышавшийся вдоль обочины, и периодически мелькали какие-то заправки и закусочные. Но Джереми не желал нигде останавливаться. Он хотел побыстрее покончить с делом. Думать о еде в такие минуты он просто не мог. А машину хорошо заправил накануне. Джулия что-то рассказывала, но он ее не слушал, потому что разговор пошел не о деле, а на какие-то отвлеченные темы. Из серии «Где она была?» и «С кем из подружек встречалась?» Молодому человеку это было не слишком интересно. И он ограничивался тем, что периодически кивал и говорил: «Угу». «Эй, останови машину!» Неожиданно потребовала его спутница и принялась тормошить Джереми за плечо. «Хватит мечтать! Просыпайся!» «Зачем останавливаться? Мы еще не приехали!» Вполне искренне удивился молодой человек. «Мне очень нужно. Кажется, ты был прав насчет еды в этом отеле», — вынуждена была признать Джулия. «А я тебе говорил», — усмехнулся Джереми. «Карта показывает, что через 15 километров будет заправка. Может, туда зайдешь?» «Нет, останови сейчас», — потребовала девушка. «Ладно, как скажешь». Молодой человек послушно остановил автомобиль на обочине. «А теперь иди прогуляйся», — велела ему его капризная спутница. «Интересно, куда я тут прогуляюсь в лесу?» — недовольно проворчал Джереми. «Иди, иди, я тебе позвоню, когда надо будет вернуться». Молодой человек лишь покачал головой. Его раздражала вся эта ситуация, но спорить было бесполезно, все равно ничего не изменить. Поэтому он направился от обочины вглубь леса, услышав издалека шум реки и решив выйти к ней. Заблудиться он не боялся. В приложении на телефоне отражалось местоположение его машины и маршрут к ней. Да и с помощью магии Джулия без проблем найдет его в любой момент. Надо же было обязательно наесться не пойми чего прямо накануне важного задания. Раздраженно думал он, переступая через лесные коряги и ветки. Лучше бы я один поехал. Нет, конечно, от Джулии есть польза. Она может меня подстраховать в крайнем случае. Но если сейчас начнется вся эта ерунда, это будет просто черт знает что. Джереми вышел к реке. Погода испортилась, небо стало пасмурным и серым. От воды дул прохладный ветер. Тот берег, где стоял молодой человек, был песчаным. В хорошую погоду здесь, пожалуй, можно было даже купаться. А с противоположной стороны возвышалась отвесная крутая скала с одиноко растущей прямо из-под камня кривой сосной. Молодой человек от нечего делать подошел ближе и стал разглядывать дно реки. Вода была прозрачной, так что виден был каждый камушек, и даже мелкая монетка, неизвестно как здесь оказавшаяся. Джереми был готов поклясться, что находился на этом пустынном пляже абсолютно один и слышал лишь шум деревьев и плеск реки. Поэтому, когда он повернул голову и увидел буквально в нескольких шагах от себя незнакомую девушку, его едва инфаркт не схватил. Молодой человек даже отпрянул от неожиданности. «Господи, что ты тут делаешь?» — пораженно воскликнул он. Этот вопрос его особенно взволновал потому, что Джереми был уверен, что за время своей работы неплохо натренировал магическую интуицию, да и слухом обладал весьма неплохим. А значит, к нему было просто невозможно подкрасться незаметно. Тем не менее, эта загадочная девица как-то умудрилась оказаться рядом с ним абсолютно бесшумно. Джереми не нравились такие сюрпризы. Он даже машинально сунул руку в карман, где всегда носил нож-артефакт. Мало ли, с какой целью к нему подошла эта неизвестная. Вдруг ее подослал охотник. Или еще какой-то неведомый враг. Некоторое время молодой человек и незнакомка пристально разглядывали друг друга. Джереми был готов поклясться, что никогда прежде не видел эту девушку. На вид ей можно было дать от 25 до 30 лет. Худощавая, достаточно красивая, только чересчур, можно даже сказать, нездорово бледная, с рыжими волнистыми волосами длиною до плеч и большими ярко-карими глазами. Одета незнакомка была в простое черное платье до колен. Но когда Джереми опустил взгляд к ее ногам, то во второй раз обомлел. Ноги неизвестной не касались земли. Точнее даже было сказать, что они просто растворялись в воздухе, так что ступней не было видно. Глаза молодого человека буквально округлились от такого зрелища, и он еще больше отпрянул назад, планируя развернуться и убежать обратно к машине. Джереми совсем не горел желанием общаться с какими-то потусторонними девицами-привидениями. Тем более, ему уже хватило подобного общения во время выполнения последнего задания, когда ему каждую ночь являлся призрак одной покойной представительницы очень богатого рода, чью могилу он потревожил. «Джереми, постой!» — неожиданно произнесла неизвестная. Голос ее был отнюдь не загробный, а вполне себе живой, даже приятный. То, что какая-то призрачная дамочка знает его по имени, повергло молодого человека в полнейший ступор. «Кто ты такая?» — пораженно спросил он. «Ты что, призрак?» Джереми снова с опаской покосился на ноги неизвестной. «Что тебе от меня надо?» Я твою могилу не трогал, честно говорю. И я тебя не убивал, я точно помню. Успокойся, не тараторь. Поморщилась призрачная девица. У меня мало времени. Я здесь, чтобы предупредить тебя. Я пришла из будущего. Это очень, очень сложная магия. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться здесь. Из-за заклятия ты видишь меня так, будто я призрак. Но я абсолютно живой человек. По крайней мере, пока. Задумчиво добавила она. Из будущего? Недоверчиво переспросил молодой человек. Ему пока что не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Значит, там в будущем я тебя знаю? Да. Я твоя будущая жена. Довольно заявила девушка. «Что, еще одна?» усмехнулся Джереми, вспомнив, какой фразой его сегодня разбудила Джулия. «Судя по всему, в будущем я многоженец». Этот забавный момент немного разрядил обстановку. Молодой человек расслабился и больше не испытывал страх, а косился на свою неожиданную знакомую с искренним любопытством. «Что значит «еще одна»?» нахмурилась его призрачная собеседница. «Неважно», — отмахнулся Джереми. «Спросишь у меня об этом там, в будущем. Зачем ты пришла, жена? Чего тебе в своем времени не сиделось?» «Это не смешно, Джереми», — укоризненно заявила его потенциальная супруга. «Я здесь, чтобы предупредить. Тебе нельзя ходить в тот дом. Ты можешь не вернуться оттуда живым. Умоляю. «Не ходи туда!» «Какой дом?» – насторожился молодой человек. «Ты все прекрасно понимаешь. Пожалуйста, воспринимай мои слова серьезно!» «Постой, постой!» – похватился Джереми. «Если ты говоришь, что мы познакомились с тобой в будущем, и ты якобы стала моей женой, значит, со мной ничего не случилось. Если бы я погиб в этом доме, то мы бы и не встретились. Логично же?» «Да!» «Да!» – поспешно проговорила девушка. «Я знала, что ты спасся только благодаря тому, что я тебя предупредила. Мне пришлось перерыть почти все книги в магическом университете, чтобы найти это заклятие и помочь тебе. То есть, если бы я не пришла к тебе сейчас, то мы бы и не встретились потом. Ты бы не спас меня в дальнейшем». «Какой-то замкнутый круг получается», – задумчиво произнес молодой человек. «Да!» Так всегда и бывает, когда пытаешься вмешаться во временные события. Если ты пойдешь в этот дом, то либо погибнешь, либо с тобой произойдет что-то очень плохое. Прошу, послушайся меня». В глазах незнакомки читались искренняя тревога и беспокойство. «И еще кое-что. Это заклятие так работает, что потом ты забудешь об этой встрече. И когда мы встретимся наяву в будущем, ты меня не узнаешь. Все пойдет своим чередом, как и положено. Но я не знаю, когда это событие выпадет из твоей памяти. Может быть, через день, а может быть, через месяц. Не ходи в тот дом, пока ты не забыл мое предупреждение». Джереми почувствовал, как в кармане у него вибрирует мобильный телефон. Видимо, Джулии стало лучше, и она принялась искать своего спутника. Но молодой человек был слишком увлечен текущими событиями, чтобы ей ответить. «Подожди, расскажи еще что-нибудь о моем будущем», — сгорая от любопытства, попросил он. «Из какого ты временного отрезка моей жизни? Сколько мне там лет? Кем я стал? Я очень богатый, да?» Судя по тому, как фыркнула его собеседница, ответ был скорее отрицательным. «Джереми, тебе не нужно сейчас этого знать. Запомни главное. Тебе нельзя ходить в тот дом, потому что там тебя ждет...» «Джереми, где тебя черти носят?» — раздался возмущенный голос за спиной молодого человека. Он обернулся и увидел недовольную Джулию. Судя по всему, ей не понравилось пробираться через лесной бурелом в летних туфельках на каблуках. Она остановилась, скрестив руки на груди и прожигая своего друга негодующим взглядом. «Я звонила тебе уже раз пять. Ты что, оглох?» «Нет, просто я разговаривал с...» Молодой человек обернулся и увидел, что песчаный берег пуст. Таинственная девушка, призрак из будущего, куда-то испарилась при появлении Джулии. «С кем?» «Сам с собой? Ты что, рехнулся?» Блондинка подошла к своему спутнику и демонстративно пощупала его лоб, словно желая проверить температуру. «Да неважно», — отмахнулся Джереми. Он сам никак не мог понять, что с ним только что произошло. «Слушай, а такое возможно, чтобы человек пришел из будущего и выглядел как призрак, но был живым и хотел тебя о чем-то предупредить? Ну, ты же училась в университете и должна знать. Есть такие заклятия? Они, наверное, очень сложные». Все-таки не удержался и спросил он. «Джереми, скажи честно». Джулия серьезно взглянула на него. «Ты что-то употребляешь, да? Покажи-ка свои зрачки. Знаешь, я ничего не скажу мистеру Рэю, но ты лучше завязывай с этим делом. Ты можешь так растерять все свои способности. Помнишь Кира? Он тоже был снайпером, а потом под действием таблеток потерял свой навык, и мистер Рэй сам его убил за то, что тот промазал два раза». «Отстань! Ничего я не употребляю! Что за чушь?» Молодой человек раздраженно махнул рукой на свою собеседницу и отправился обратно к машине. То, что он сказал, было чистой правдой. Джереми никогда не пробовал наркотиков. Ему хотелось, чтобы его разум всегда оставался трезвым и незатуманенным. Он и к алкоголю не испытывал патологической привязанности, хоть и мог иногда выпить по настроению в баре. «Скажи лучше, что ты ничего не знаешь про такие заклятия». Бросил он на ходу Джулии, которая еле поспевала за ним на своих каблуках. «Я не знаю. Я, в отличие от тебя, училась в университете. А толку-то?» Молодой человек первым добрался до машины и сел за руль. Недовольная девушка через какое-то время догнала его, уселась на пассажирское сиденье и сбросила ненавистные туфли. «Не понимаю, зачем ты так вырядилась, собираясь на задание?» — заметил Джереми, поворачивая ключ зажигания. — «Для тебя старалась», — обиженно заявила блондинка. — «Мы же давно не виделись. Сейчас переоденусь». Она достала с заднего сиденья свою сумку и принялась переодеваться в джинсы и кроссовки. — «А по поводу твоего заклятия», — вспомнила она, — «не бывает такого сильного колдовства», — уверенно сообщила Джулия. — «Точнее, может, и бывает. Но чтобы проделывать все эти штуки со временем, нужно быть магом просто высочайшего уровня. Каким-нибудь творцом вариаций, например. А я что-то сомневаюсь, что такие профи вот так запросто шляются в этом занюханном лесу. Ты это всерьез все говорил?» «Нет, просто решил тебя разыграть», — соврал молодой человек. «За то, что нам пришлось останавливаться и терять время». Джереми понял, что его подружка все равно не скажет ничего толкового на этот счет, но ему не хотелось, чтобы она рассказала о его видениях мистеру Рэю или еще кому-нибудь. Вдруг его тогда сочтут чокнутым. А в том, что Джулия может всем насплетничать, молодой человек не сомневался. «Вот придурок! А я поверила!» — обиженно заявила девица и отвернулась к окну. Правда, молчала его спутница недолго. Потом она принялась возмущаться и поливать грязью владельцев гостиницы, в которой она отравилась. «Как только освобожусь, непременно напишу отзыв про их отвратительную кухню. Я не поленюсь и оставлю его на всех сайтах, которые найду. Поставлю им двойки, нули и единицы. Пусть знают, как нужно нормально готовить». Недовольно ворчала она. Джереми слушал в полуха. Он думал о том, что с ним только что произошло. Что за странное видение у реки? Неужели та девушка, правда, его знакома из будущего? Молодой человек никак не мог поверить в подобное. «Может, это такой розыгрыш?» — размышлял он. «Намного проще подослать ко мне какой-нибудь фантом, который никак не связан с будущим и всеми этими путешествиями во времени. Но зачем кому-то так меня разыгрывать?» Это явно не банальная шутка. Что, если это все происки охотника? Может быть, он знает, что мы едем к нему? Если он такой профессионал, он мог заметить слежку. И теперь он упражняется в магии, подсылая ко мне фантом в виде симпатичной девицы, которая отговаривает меня к нему ехать. Рассчитано все на то, что я ее увижу, испугаюсь и поверну обратно. Вот только выхода у меня все равно нет. Я не могу прийти к мистеру Рэю со словами «Извините, я тут увидел призрак какой-то девушки, и она посоветовала мне не выполнять ваше задание. Простите и поймите». В лучшем случае меня поднимут на смех. В худшем, на полном серьезе, примут за сумасшедшего. Но в обоих вариантах мистер Рэй меня с позором уволит, а может, сразу пристрелит. Нет, даже если эта девушка действительно из будущего, в чем я очень сильно сомневаюсь, иного выхода, кроме как ехать в тот дом, у меня нет. Джереми съехал на обочину и стал парковать там машину. «Эй, мы же еще не доехали!» — удивилась Джулия. «А ты предлагаешь нам подъехать прямо под окна к этому типу? Может, еще фарами ему поморгать? Типа, эй, приятель, мы тут, выходи, мы тебя пристрелим!» «Дальше пойдем пешочком, чтобы не привлекать к себе внимания». «Ладно, ты прав», — стала серьезная девушка. «У меня с собой артефакт, который мне достался с прошлого задания». Молодой человек достал из внутреннего кармана куртки прозрачную подвеску на цепочке и продемонстрировал своей подружке. «Этот камушек сделает мою ауру незаметной. В мире магии существовало множество заклятий, позволяющих колдуну стать невидимым, но любой другой маломальски опытный маг мог легко ощутить рядом с собой чужое присутствие, ориентируясь на ауру. Поэтому подвеска-артефакт, которую Джереми чисто случайно заполучил во время одного из предыдущих заданий, сейчас была очень кстати. «Хорошо. А то я думала, что ты про нее забудешь», — хмыкнула Джулия. «Ага. Я ж не дурак», — ответил молодой человек, пряча подвеску обратно во внутренний карман куртки. «У меня тоже для тебя кое-что есть», — внезапно заявила блондинка. Она достала из своей сумочки два одинаковых браслета. Украшения эти выглядели крайне непрезентабельно. Казалось, что толстая цепь, составляющая браслет, была выполнена из дешевого пластика. В центре цепочки помещался оляповатый, похожий на пластмассовый камушек. «Что это? Ты их в детском отделе стащила?» — удивился молодой человек. «Как смешно!» — демонстративно закатила глаза Джулия. Эти браслеты помогут нам держать связь между собой. Я не думаю, что если запахнет жареным, у тебя будет время и возможность, чтобы позвонить мне и сказать «Дорогая, помоги!» Да и разговаривать по телефону незаметно от охотника тоже трудновато. А так ты просто должен будешь нажать на этот камень. Я тут же это почувствую и приду тебя спасать. — Ага, спасешь ты меня, как же! — проворчал Джереми, но проворчал скорее для вида. На самом деле ему понравился такой вариант подстраховки. Учитывая репутацию охотника, от него можно было ожидать чего угодно, и вдвоем у них было больше шансов его одолеть. «Ладно, я пойду первым», — решил молодой человек. «Попробую незаметно проникнуть в дом. Может быть, даже по караулю рядом. Вдруг он подойдет к окну, и я смогу его пристрелить». «Так себе план», — усмехнулась девушка. — Не думаю, что он такой дурак и станет разгуливать прямо под окнами. Наверняка охотник знает, что к нему может нагрянуть снайпер. Поэтому не надо ждать, что он спокойно выйдет покурить на балкон или станет шастать возле дома. Думаю, он сам будет применять заклятие невидимости, когда соберется куда-то выходить. Так что караулить его мы можем очень долго и безрезультатно. Мистер Рэй считает, что лучше всего незаметно проникнуть к нему в дом и застать врасплох. Пристрелить прямо в собственной постели. «Ага, жаль, что сам мистер Рэй не хочет этим заняться», — мрачно заметил Джереми. «Советы раздавать всегда проще». «Такая уж твоя работа», — пожала плечами его спутница. «Ладно, хватит болтать», — поморщился молодой человек. «В общем, я иду первым. Ты какое-то время оставайся в машине. Затем пойдешь следом и будешь прятаться рядом с домом. Если мне понадобится помощь, войдешь внутрь. Я не хочу, чтобы мы шли вместе. Если там вдруг заготовлена какая-то ловушка, мы сразу угодим в нее вдвоем и не сможем помочь друг другу». «Ладно, хорошо, я поняла», — кивнула Джулия. «Удачи!» Похоже, она стала вполне искренне переживать за своего приятеля, потому что на прощание даже расщедрилась на эмоции и поцеловала его в щеку. Впрочем, Джереми сейчас было явно не до нежностей. Он произнес заклятие невидимости и вышел из машины. По идее, у него было неплохое прикрытие. Подвеска, артефакт делала незаметной его ауру, а специальное заклятие скрывало от глаз других людей. Рядовой колдун его бы точно не заметил. Но тут речь шла о профессионале высочайшего уровня. Джереми не удивился, если бы узнал, что его противник умеет нейтрализовать заклинания и артефакты. Не зря же он уже избавился от такого количества киллеров, покушавшихся на него. Молодой человек шел по лесу, сжимая в руках автомат. Он старался двигаться максимально тихо, но все равно невольно производил какой-то небольшой шум. То какая-нибудь ветка треснет под ногами, то еще что-то. Особенно сильно это было заметно из-за того, что в лесу царила просто удивительная тишина. «Почему здесь так тихо?» — взволнованно размышлял Джереми. «Ведь в лесу должны быть птицы, какие-то насекомые, животные. Они все могут издавать звуки, но я не слышу даже шума ветра и листвы. Как будто я — единственное живое существо в этой чаще. Может, охотник расставил вокруг своего дома какие-то особые охранные заклятия, которые дают такой побочный эффект? Тогда это будет дополнительной проблемой». Вскоре деревья расступились, и молодой человек увидел дом, одиноко стоявший на расчищенной от лесной растительности поляне. Он был обшит деревом, но имел огромные панорамные окна на первом этаже. За стеклом горел уютный желтый свет. Из-за отсутствующих занавесок и жалюзи Джереми мог хорошо разглядеть все, что происходит внутри. Он видел книжные шкафы, люстру, комнатные цветы, какие-то вещи, но не самого владельца этого поместья. Вокруг дома было тихо, и изнутри не доносилось ни звука. Впрочем, хозяин мог находиться на втором этаже. Пока они с Джулией добрались, уже успело стемнеть, и охотник мог банально уснуть. Каким бы крутым он ни был, а сон еще никто не отменял. Молодой человек аккуратно подошел ближе. Его интересовало, есть ли возле дома какая-то магическая защита. Если охотник окружил свою крепость особыми охранными заклятиями, то, нарвавшись на них, Джереми рисковал получить ощутимый удар током или вообще превратиться в горстку пепла. Лучше потратить дополнительное время и силы на нейтрализацию защитных заклинаний. Молодой человек подобрал с земли маленький камушек и зашептал на него какие-то заклятия. Его магический амулет в виде тонкой золотой цепочки с небольшим красным гранатом, являвшимся камнем-проводником, замерцал в темноте, едва не выдав своего хозяина. Джереми поспешно закрыл его ладонью. Ничего было не поделать. Колдовать без своего личного амулета не мог почти ни один колдун. Специальные камни требовались для того, чтобы перевоплощать личную магическую энергию мага в нужное заклинание. Закончив шептать, молодой человек легонько, но метко бросил камушек. Тот преодолел все расстояние от Джереми до дома и благополучно врезался в стену, упав на землю. Если бы вокруг существовала магическая завеса, то камень должен был замерцать в темноте, пролетев сквозь нее. Но подобного не произошло. Это, с одной стороны, обрадовало молодого человека, но в то же время заставило насторожиться. Из плюсов данной ситуации было то, что ему не потребуется возиться со сложными защитными заклятиями, но удивляло, что охотник почему-то не посчитал нужным позаботиться о собственной безопасности. Может, он возомнил себя таким крутым, что не считает необходимым тратить энергию на защитную магию? — размышлял Джереми. Что к нему все равно никто не сунется, а если и сунется, то получит по первое число. Главное, чтобы это не оказалось ловушкой. Молодой человек принялся аккуратно обходить дом, прикидывая, как ему лучше попасть внутрь. Дверь наверняка должна быть заперта, а выламывать ее будет слишком шумно. Это, очевидно, привлечет внимание, так же, как если он примется копаться отмычкой в замке. Джереми немного прошелся по периметру и заметил, что одно из окон на первом этаже слегка приоткрыто, видимо, для проветривания. Молодой человек схватился за наружный выступ подоконника, подтянулся на руках и заглянул внутрь. В комнате никого не было. В доме по-прежнему царила тишина. Джереми решил, что это его шанс. Он аккуратно оттолкнул оконную раму и влез в окно, благо его физическая подготовка ему вполне это позволяла. Молодой человек бесшумно опустился на пол в комнате. Он двигался так тихо, что чисто теоретически открывшееся окно можно было списать на дуновение ветра. Джереми бесшумно шел по комнате, держа наготове автомат и готовясь в любой момент выстрелить или произнести какое-нибудь боевое заклятие. В доме как будто никого не было. Если бы не ярко горевший свет, можно было предположить, что хозяева куда-то уехали. В комнате царил просто идеальный порядок. Нигде не было ни одного лишнего предмета. Так бывает в приготовленных для гостей гостиничных номерах. Обычно, когда человек непосредственно живет в конкретном помещении, там появляются следы в виде оставленной на диване книги, чашки с чаем на столе, ботинок в прихожей, одежды и так далее. Здесь же не было ничего подобного. А еще в доме было очень холодно, как будто тут не включали отопление, несмотря на то, что ночь выдалась достаточно прохладной. Убедившись, что в первой комнате никого нет, Джереми последовал дальше, по-прежнему оставаясь на чеку. Молодой человек полагался не только на свои глаза, но и на магическое чутье. Но, как ни старался прислушиваться к своим ощущениям, но не чувствовал чужой ауры и не улавливал колебаний магической энергии, которые бывают, когда кто-то недавно колдовал или пользовался каким-то артефактом. Складывалось впечатление, что здесь вообще давно не бывали люди. В доме было тихо, как в склепе. «Может, Джулия и ребята мистера Рэя ошиблись?» — размышлял про себя Джереми. «Может быть, охотник был здесь, но это не его постоянное жилье, а лишь перевалочный пункт, и он уже давно уехал? Возле дома я, кстати, не заметил ни одной машины. Не пешком же он сюда добирается. Мог, правда, конечно, телепортировать, но все же такое ощущение, что здесь никого нет». А свет могли специально оставить для привлечения внимания. Молодой человек заглянул на кухню, там тоже было пусто. Он бегло оглядел маленькое помещение, где располагались стол, пару шкафов и холодильник. Спрятаться там было негде. Джереми решил двигаться дальше. Прямо рядом с кухней, в узеньком коридоре, находилась винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Но едва он только повернул голову в ее сторону, как боковым зрением заметил на кухне возле холодильника темный силуэт.